Глава 9, в которой Саша пытается выкрутиться. Связали его добротно, фиг выберешься. Саша сидел у дерева, стирая мягкое место, а неудобно торчащий корень, и гадая, что же ждет его дальше. Ничего вокруг он не видел. Плотная повязка закрывала обзор еще с того момента, как его вытащили из воды и не дали потерять сознание. Влад и Колян были уже в лазарете. Они не попали в плен и сражались до последнего. А вот сражался ли до последнего Саша? Как оказалось, команда стихий оставила засаду на болотах, недалеко от которых и находилось их убежище. Маг земли из знатных замаскировался и устроил ловушку на тропе, по которой шли Саша с ребятами. А Омаг хранился под водой для внезапной атаки. Как они предугадали, какую тропу выберет Влад, Саша точно не знал. Закралась мысль, что знатный заранее подредактировал местность, оставив только один путь для безопасного прохода. Но все это уже отошло на второй план, как и слишком поздно пришедшая мысль о глупости самой идеи прохода через местность, столь удобную для засады. Сейчас нужно было думать, как выйти из сложившейся ситуации. Тело лишь только-только начало приходить в себя. Особенно руки отдавали болью в суставах и ладонях. Хотя на протяжении всего пути до лагеря команды стихий Саша их и вовсе не чувствовал. Проку от этого было немного. На его запястьях красовались плотные браслеты, блокирующие магию, а путы не давали нормально двигаться. Упадок сил сопровождался зверским голодом и невыносимой жаждой. Физические перегрузки и истощение магии разливали слабость по всему телу, отчего голова сильно кружилась и болела, вызывая тошноту. Саша подумал, что может отключиться в любой момент, и, наверное, это будет лучшим исходом. Его явно притащили сюда не для дружеской беседы. Вот бы сейчас заснуть и проснуться уже где-нибудь там, на кроватке, в окружении медсестер. В лазарете же есть медсестры. Еще хочется наесться, напиться и отдохнуть. Наверное, даже больше, чем медсестер. Но так легко закончить тест не получилось. Зашелестела трава. Кто-то приближался. «Саня! Саня! Ё-моё! Сань! Ты как?» Прозвучал знакомый голос Пашки. Язык сухой и неповоротливый, еле шевелился. Поэтому Саша не мог ответить. «Эй, потерпи чуть-чуть! Я сейчас!» Звуки шагов быстро удалялись. Саша и сам не понял, был ли он сейчас рад встрече с товарищем или раздосадован тем, что предстал пред ним в таком состоянии. Через пару минут трава снова зашелестела, но теперь Пашка был не один. Он совсем без сил. Сможешь подлатать? Думаю, да. Нежный голосок тоже был знаком. Как там ее звали? У Саши всегда была паршивая память на имена. Но теперь она и вовсе отказывалась поставлять информацию. Нежные, словно бархат, пальчики девушки коснулись его лица. Нос уловил приятный аромат. И наслаждение растеклось по венам, растворяя усталость. «Съешь это», — сказала она. И губы коснулись чего-то круглого и шероховатого. Зубы принялись молоть это что-то. Хоть и с трудом, но оболочка разрушилась, и в горло потекла противная жидкость, отчего лицо непроизвольно съежилось. Тошнота подкатывала к горлу, но жидкость уже горячо растекалась внутри. Саша закашлялся и думал уже, что содержимое желудка вырвется наружу вместе с пилюлей. Но вслед за жаром от лекарства возвращались и силы. Связки и мышцы приходили в норму. Даже рана на руке болела заметно меньше. Через пару минут Саша уже перешел из состояния почти мертв в состояние почти жив. «Спасибо!» – прохрипел он. Язык все еще плохо слушался. «Да, спасибо, Маш! Он твой должник!» «Вот гад!» – без злобы ухмыльнувшись, подумал Саша. «Как бы эта помощь боком не вышла! Сейчас устроят ему допрос с пристрастием и...» Тут по губам полилась вода. Маша приставила флягу ко рту, и Саша жадно начал глотать. Казалось, вода впитывалась в иссохший язык, так и не добираясь до горла. Поэтому Саша пил и пил, пока фляга не опустела. В конце концов, он так и не утолил жажду до конца. Но это было лучше, чем ничего. «Все, уходите!» — раздался голос сверху. На этот раз совершенно незнакомый. «Он пленник, а не гость!» «Это мы еще посмотрим!» — воскликнул Пашка. Тем не менее, он и Маша начали удаляться. «Саня, не бзди! Все разрулим!» Они ушли. Лекарство продолжало восстанавливать его, и скоро Саша чувствовал себя почти нормально. Но от заклинаний и веревок это не спасало. «Эй, парень!» — крикнул он наверх, но в ответ просвистела лишь тишина. «Алло, гараж!» — повторил он, но все с тем же успехом. «Фить!» — свистнул наконец. «Чего тебе?» — рявкнул сторож. «Сиди спокойно, скоро тобой займутся. Попить дай, я сейчас сдохну от жажды. Будь человеком. Ты только что пил. Это не помогло. Меня будто высушили, готов целое озеро проглотить». «Но маг?» Уже спокойнее, с некоторым пониманием, поинтересовался сторож. «Кто?» — не понял сначала Саша, но, вспомнив, подтвердил. «Да, но маг. Все силы истратил. И будто...» Сторож спрыгнул с дерева, открыл флягу и поставил горлышком ко рту. «Будто из тебя высосали всю жидкость. Понимаю». Саша снова жадно глотал живительную влагу, пока не подавился и закашлял. «Все, хватит». Горлышко фляги удалилось. И послышался звук заворачивающейся крышки. «Сиди теперь тихо!» Сторож снова вернулся на дерево. «Пожрать можно чего-нибудь?» С надеждой спросил Саша. «Я тебе что сказал?» По голове прилетело чем-то твердым. «Сиди и молчи!» С какой-то тоской пробурчал сторож. Дальше продолжать было бесполезно. Скорее всего, этот парень и сам бы не отказался перекусить. Да только никто перед тестом не запасся съестным. А вода, судя по всему, являлась преимуществом стихии. Маги воды снабжали. В любом случае, Саша надеялся, что вода, смягчившая его жажду, была не с болот, а хотя бы из водоема, течение которого слышалось неподалеку. Несмотря на обстоятельства, природа вокруг расслабляла. Доносились дуновения ветра, шелест листьев, журчание воды. Приятно пахло травой. Она щекотала связанные руки и смягчала седалище у подножия дерева. Но насладиться ему не дали. Снова послышались шаги. Чутье подсказывало, что в этот раз не Пашкины. «Вставай!» — приказали ему и потянули вверх. «Сними с него повязку и развяжи ноги. Теперь уже не сбежит». Солнечный свет резко ударил в глаза, и Саша зажмурился от боли. Дождь прошел. И тучи расступились, открывая голубоватое небо. Было немного непривычно после мрачных болот лицезреть картину живописного островка с небольшой рощицей в центре и россыпью цветов на поляне, окружавшей ее. Из рощицы доносилось щебетание птиц, а в водоеме плескались рыбы. Рай на земле. Их было двое. Оба не казались особо грозными. Если бы не путы и слабость, уложил бы быстро. В условиях отсутствия магии, конечно же. Первый, Сашу ростом, прямо излучал высокомерие. Видимо, еще один из этих знатных. Наверняка с древней родословной, ведущий к самому кому-то там. Второй был младше и чуть ниже ростом. Но оба имели схожие черты и, скорее всего, были родственниками. Однако младший выглядел дружелюбнее, насколько это было возможно в данной ситуации. Лагерь стихий, собственно, лагерем назвать было трудно. Да, периметр острова патрулировали. На окраине рощицы, растущей на небольшом холмике, собрались несколько человек, а у подножия расположились остальные люди. Из центра рощицы также торчала деревянная вышка, откуда выглядывали двое дозорных. Но все же это скорее смахивало на какой-нибудь парк с отдыхающими людьми и ранеными. По мере приближения Саша заметил, что часть команды лежала под импровизированными навесами, пока другие метались между ними, чтобы поставить на ноги. Да и людей здесь было меньше, чем у физиков. По крайней мере, на первый взгляд. Видимо, они уже столкнулись с оборотнями и не со слишком удачным исходом. Саша осматривался. Никаких возможностей для освобождения из плена не наблюдалось. Даже если каким-нибудь образом удастся избавиться от пут и браслетов, убегать через воду от магов стихий было бы отчаянной глупостью. У рощи в командном пункте велась бурная дискуссия. Саша разглядел Пашку и Машу, рядом с группой людей, видимо, командным составом. Сашу провели мимо полевого госпиталя, где раненые лежали с перевязанными конечностями. Засохшие красные пятна выделялись на фоне темно-синей ткани. Они не выглядели особо страдающими, но бледные лица и регулярное опустошение содержимого деревянных чаш выдавали побочные действия лекарств. Саша с завистью смотрел на поглощающих воду и думал, что сам он выглядел не лучше этих раненых. Снабжала их водой одна девушка, за которой тянулись длинные хвосты воды. Сама вода, по мере приближения к этой девушке, становилась все более чистой и прозрачной, чтобы потом попасть в один из сосудов. Наблюдая за этими манипуляциями, Саша все сильнее чувствовал жажду. Она усиливалась с каждой секундой, и недавно проглоченные две фляги казались миражом. К счастью, они уже приближались к холму, где проходила оживленная дискуссия, и это отвлекло его мысли о воде. «Нас и так мало, мы должны», — убеждал в чем-то один из участников дискуссии. «Саня!» — прервал его Пашка. «Саша!» — воскликнула Маша. «Я не успела тебя напоить, вот возьми скорее». Она протянула флягу, которую он снова осушил так быстро, что не успел насладиться процессом. «Спасибо большое!» — поблагодарил Саша. «Паша торопил меня, и я не очистила достаточно воды». Она кинула суровый взгляд на Пашку, а потом вызвали на совет. «Я всего лишь беспокоился о его самочувствии», — оправдался он, пожав плечами. «Ничего же не случилось. Вон, целехонький». «Все хорошо. Вы мне очень помогли. Спасибо еще раз», — поблагодарил Саша. «Если, конечно, это не выйдет мне боком», — добавил он про себя. «Хватит любезничать», — прервал их парень с темно-русой до плеч копной волос. По взгляду и поведению можно было сделать вывод, что он был тут главным. «Он здесь потому, что может принести пользу, и не вам, безродному и выскочке, указывать нам, как поступать с лазутчиками». «И здесь та же песня», — подумал Саша. Вадим хоть сам не опускался до подобного, понимая свою роль в команде, а этот, видимо, и умом не блещет. «Из того же разряда, что и Зарина». Большинство стоящих всем своим видом поддерживали слова своего командира, хотя несколько из них не проявляли такого энтузиазма. Кто-то даже резко взглянул на Потлатова, но ничего более не предпринял. Маша и Пашка осеклись, не найдя слов в ответ. Пашка скривился злобной и бессильной гримасой, а Маша лишь печально опустила взгляд. «Вы здесь только потому, что знакомы с ним», — напомнил Потлатый, — «поэтому...» «Чего вы от меня хотите?» Саша решил переключить внимание на себя. Во-первых, не любил, когда его судьбу обсуждают без его участия. Во-вторых, чтобы избавить приятелей от необходимости отвечать на оскорбления. Ответ он и так знал. «Информацию, конечно!» Главарь злостно уставился на него. «Где вы дислоцируетесь? И сколько вас? С кем успели сразиться? И как к вам подобраться?» «Ни хрена себе! «У тебя губа не дура», — съязвил Саша, нацепив издевательскую ухмылку, от которой потрескались губы. И тут же дыхание оборвалось от удара в солнечное сплетение. Скрутило так, что он упал на колени. Пока Саша приходил в себя, он успел подумать, что даже не увидел удара. Только кулак, уже пробивший живот. Будь это реальный бой, все закончилось бы за пару секунд и без использования магии. «Сукин сын! Не смей так со мной разговаривать! Знай свое место, чернь!» — прорычал главарь. Он явно был на нервах. Еще бы! Положение команды стихий еще хуже, чем у физиков. Хоть островок и выглядел словно кусочек рая, он был далек от того, чтобы называться крепостью и давать уверенность в защите. Половина команды была перебита или не в состоянии драться, а стая оборотней могла нагрянуть в любой момент. Пока Саша глотал воздух, мозг отчаянно искал выход из ситуации. Так просто они его не вырубят, а в своей стойкости перед пытками он уверен не был. В поисках выхода из ситуации лишь одна дельная мысль вертелась в голове, но мысль эта была чрезвычайно рискованной. Эта авантюра могла нехило подмочить его еще и не сложившуюся репутацию, а ее и врачи не залатают, но выхода не было. И не только для Саши, для них всех. По крайней мере, он пытался себя в этом убедить. «Да погодь ты!» – простонал Саша на выдохе. Он вдохнул-выдохнул, стиснув зубы. И еще раз. Немного отлегло. Саша продолжил. «Я с выгодным предложением. Фух, больно. Парламентер, мать вашу!» Этого главарь не ожидал. Ярость притупилась, теснимая недоверием и любопытством, и надеждой. То, что оборотни еще не нагрянули в неукрепленный лагерь, казалось лишь удачей. Они были не в состоянии продержаться долго против всей стаи, даже окруженной водой. Тем более, что знатных магов воды было всего двое. С численностью знати вообще была проблема. Поэтому главарь стихий, от которого ждали выхода из сложившейся ситуации, охладил свой пыл. «Говори!» — приказным тоном бросил он. Саша встал. Негоже вести переговоры на коленях. В глазах немного потемнело. Но он справился с этим. Оборотни сейчас слишком сильны. Знати у них больше. А новички значительно превосходят наших. Поодиночке нам не справиться. Даже если будем отсиживаться на своих базах до конца теста. И это явно не вариант, если мы хотим показать себя. Особенно вы. Саша кивнул на них, имея в виду аристократов. Без потерь мы тоже не обошлись. Столкнулись с флорой и фауной. Мы разбили их, но и сами пострадали. Кто-то хмыкнул. Наверное, убежденный, что с таким-то противником стихии справились бы без каких-либо проблем. Тем не менее, целая стая этих зверушек нам не по зубам. Саша старался не выдать слишком много информации о конкретном состоянии физиков. Как и вам. Зловредные лыбы нескольких человек тут же исчезли. Единственный выход – объединить силы и действовать вместе. Слаженно, организованно, запланированно. В существовании какого-либо годного плана Саша не был уверен. Те предложения, что обсуждались в штабе, нельзя назвать готовой стратегией. То были лишь наметки. Но он надеялся, что Вадим со своим отрядом не сидит сложа руки. «И почему я должен тебе поверить?» – задался резонным вопросом главарь. «Это похоже на попытку выманить нас и устроить засаду. Или предать после расправы над оборотнями. То, что ты не доверяешь нам, нормально. С вашей стороны имеется та же угроза, и мы принимаем ее во внимание. Но неужели ты настолько не уверен в ваших силах, что боишься нас?» Потлатый злобно скривился. Во рту у него явно застряло какое-нибудь ругательство. Но он ничего не сказал. Саша понял, что главарь стихий находился в шатком положении. Сначала поражение от оборотней, потом бездействие на острове. То, что команда еще цела, чистая удача. И, скорее всего, заслуга самоуверенности оборотней, которую Саша уже успел проверить на своем собственном опыте. Новички, по большей части, сейчас хотели лишь закончить тест как можно скорее. А вот знать честолюбиво. Наверняка слухи в высшем свете распространяются быстро, и настолько позорное вступление в академию им не забудут никогда. Но последовать за простолюдином – для них это как получить пощечину. Потлатый не знал, что делать дальше. Выступить он боялся, ведь это могло привести к еще большему провалу, а оставаться на месте означало бы отдаться в руки тревожному ожиданию и страху перед неминуемой угрозой. Это если команда не распадется до прихода противника. При таком-то руководстве. Саша же предлагал альтернативу хоть и рискованного, но союза. И вместе с тем шанса отыграться. Но не Потлатый давал шанс на спасение команде. А Номаг из команды соперников. Не главарь выведет их к возможному триумфу, а посланник Вадима. К тому же самое, что ни на есть чернь. А вот если все это будет ловушкой, то все шишки посыплются именно на главаря, которого обведет вокруг пальца какой-то новичок. Саша видел, что командир стихий посыпался. Его авторитет трещал с каждой минутой, и в эту трещину он решил пробиться. «Не думаешь ли ты, — продолжил он, — что оборотни не вернутся? Сейчас они самоуверенны и неосторожны. Скорее всего, вас уже списали со счетов и оставили на потом, в качестве десерта. Но они придут. Так не лучше ли отомстить до того, как это произойдет? И что конкретно ты предлагаешь? Спросил один из знатных, словив за это злобный взгляд Потлатова. Саша немного думал над этим ранее. Тогда в штабе он так и не застал окончательного решения Вадима. Но кое-какие предпосылки выяснить смог. Была еще укрепленная база. Что, конечно, тоже хорошо, но сидеть в ней до конца теста не удастся. Что же можно сделать? Сначала скажите, насколько сильно вы потрепали оборотней, только без преувеличений. Когда мы встретились с их отрядом разведки, они вели себя слишком бесстрашно. А такое самомнение вряд ли возникает у новичков на пустом месте. Возникла пауза. По взглядам Саша понял, что им стыдно говорить о стычке. Похоже, дело плохо. Он начал волноваться за свою команду. Что если оборотни и до них уже добрались? И вести союзника не к кому. Что бы ни придумал Денис, слишком долго осаду не выдержать, если враг настолько силен. «Почему Вадим отправил на переговоры Нумага?» — вдруг спросил парень, стоявший ближе всех к главарю. «Не похоже на него. Слишком опрометчиво». «Я был не один», — тут же придумал отговорку Саша. «Нас вел Омаг. Но, как я уже говорил, мы столкнулись с оборотнями. Но мне успели передать распоряжение. Так что у вас случилось?» Знать все еще не спешило проглатывать крючок. Но Пашка молчать не собирался. «Мало», — сообщил он, за что получил кучу удивленных такой дерзостью взглядов. Они выскочили, словно ниоткуда, и сходу вырубили нескольких знатных, а их новички прихлопывали наших, как комаров. Нам сильно повезло, что это происходило недалеко от болот, и маги земли и воды обеспечили отход. Еще они на подсознательном уровне боятся огня, хоть это и не настолько эффективно, как хотелось бы. Мы вырубили нескольких новичков, может, 5-7, пару омагов и, кажется, одного знатного. Хотя насчет этого я не уверен. Это вон у них спроси. Понятно. Плюсуем к этим пятерым, которых убрали мы. И получается с дюжину потерь. Обстановка вокруг поменялась. Из пленника Саша превращался в человека, способного предложить что-то лучшее, чем ожидание неизвестного. Даже знать начала прислушиваться к его словам, что было действительно удивительным. Проблема состояла в том, что Саша на самом деле спасал лишь себя. Весь потенциал извилин направлялся на разработку более или менее годного плана, желательно без подстав, ведь все-таки в этой команде находятся его приятели. Немного обдумав, он продолжил. «Вы в курсе их состава? Сколько знатных? Каково их мастерство?» Тут включилась Маша. Сейчас у них должно быть 15 знатных, где-то 20 омагов и около 40 номагов. Самый сильный — Ярополк, он волколак. Но остальные тоже опасны. На нас напал отряд с 4 волколаками и 3 бериндеями. Возможно, у них есть и оборотни птицы, какие-нибудь змеи и что-то подобное, вставил один из знатных. Похоже, это был из новой знати. Тот, кто не скрывал своей неприязни к главарю. Но мы не заметили разведчиков перед нападением. Птицы вряд ли окажутся проблемой, когда дойдет до боя, подумал Саша. Но если их обнаружат слишком рано, то пиши пропало. Все больше казалось, что тест придуман специально для оборотней. Уж слишком много у них преимуществ. Кажется, вы начинаете забываться. Вдруг прервал размышление парень, стоявший рядом с главарем. «Кем вы себя возомнили? Молчать, пока вам не позволят говорить. Хватит терять наше время». И вдруг в мозгу щелкнуло. Даже не было желания огрызнуться на этого недоумка, потому что идея была действительно стоящей. Если уж половина знатных оборотней использовала способность, а команда стихий смогла отступить, то они поспешат использовать свое время в зверином обличии по максимуму. Они уже наверняка движутся в сторону следующей цели, которой должны быть или физики, или флора и фауна. Последние им вряд ли интересны, так что его команду ждет жестокая битва. «Когда они на вас напали?» «Зачем тебе это знать?» – завелся уже главарь. Градус недружелюбности к Саше со стороны знатных продолжал расти. но многие уже желали дать ему шанс. «Вы забыли, что этот простолюдин — наш враг?» — обратился главарь уже к подчиненным. «Может, еще выложите ему оставшиеся козыри?» «Это наверняка ловушка», — поддержал парень, что стоял слева от него. Потлатова ограждали трое парней, и выглядели они довольно грозно. Чувствуя опасность, сердце Саши забилось чаще, и капелька пота пробежала по лбу. «Нельзя сдавать позиции! Уже почти получилось!» Знать стихи разделилась на два лагеря. Первые не хотели следовать за простолюдином, вторые не хотели продолжать бездействовать. Не исключалась и возможность умышленного противостояния новой и древней знати. Но это было только на руку Саше. «Ловушка — это сидеть здесь», — продолжал давить он. «Как вы будете обороняться? Остров слишком большой. Вам не выдержать окружение. Вы даже укрепления не поставили. Чтобы победить оборотней, нужны реальные козыри, сильная позиция, численное преимущество. И стоит ли напоминать, что их в два раза больше?» — поддержала Маша. «Они правы, Слав», — отозвался один из парней, стоявших в стороне от главаря. «Мы не можем укрепиться должным образом. Магов воды теперь слишком мало, чтобы река была преимуществом. А значит, он верно говорит. Мы в ловушке». «Так скажите, когда было нападение?» — требовал Саша. «Около часа назад», — ответила Маша. Слава и его сторонники с ненавистью смотрели на нее, но возражать не было смысла. Они оказались в меньшинстве. «Отлично!» — воскликнул Саша. «Нам нужно выдвигаться. Сейчас же!» Теперь на него смотрели с непониманием все, даже Пашка. Слава даже улыбнулся, почуяв лазейку к восстановлению своей власти, и уже было открыл рот, чтобы начать словесную атаку, а там, глядишь, и до настоящей дойдет. Но Саша продолжил. «Если поторопимся, успеем вовремя атаковать. Скорее всего, оборотни сейчас на пути к нашей базе, и осталось около получаса до того, как обращение большинства зверюшек прекратится. Может, час. Если успеем атаковать в этот момент, оставшимся придется использовать свои способности. В этот момент мы должны будем прорваться к базе и поддержать вместе, пока не иссякнут их силы. Если сможем, то разобьем их без проблем в контратаке». Вокруг снова образовалась тишина, нарушаемая лишь журчанием воды и ветром, гнущим деревья и траву. «Откуда ты столько знаешь?» — наконец спросил парень справа от Славы. Теперь даже главарь стихий смотрел на него с интересом, отбросив предрассудки. «Временно!» «О да! Как же Саше нравились эти взгляды! Он заставил усомниться даже этого потлатого Славу. А началось-то все с ударов солнца. Но теперь он поведет их. И хорошо бы к победе. Оу, ну на самом деле, сам план мы разработали на совете. В общих чертах. Я лишь конкретизировал его относительно ситуации», — объяснился Саша. «Такой вариант знать воспримет легче». «Хорошо!» — выкрикнул Слава, будто насильно вырывая звуки из груди. «Мы выдвигаемся, но ты должен будешь рассказать все о своей команде. Мы же союзники!» Он лукаво улыбнулся. Иллюзий Саша не строил. Все могло обернуться против него. Вдруг оборотни сейчас только и ждут, когда покажется команда стихий. Возможно, Денис с тем вторым парнем не успели соорудить ловушки, и вся команда физиков уже отдыхает в лазарете. Но более всего Саша боялся, что физики не поймут его замысла и атакуют их. Это был бы самый неудачный расклад, поскольку он показался бы предателем для обеих команд. Но отступать теперь некуда. Нужно скорее выдвигаться, и тогда шанс удачного исхода возрастет. Команда стихий последовала за ним.